Глава третья. Очень хочется обсудить, все ли в фильме «Заблудившиеся во тьме» сделано верно. Это во мне говорит преподаватель. Возьмем, к примеру, начало. В нем зритель знакомится с существенными сведениями второго плана. При этом интрига сохраняется, а также с самой историей Агаты Мэри Везер. Затем следует растянутая часть, посвященная привлекательности католической церкви и ее тайнам. Если бы я захотел показаться истинным педантом, то заметил бы, что эта часть является одним из ребер еще большего зонтика. Зонтика готики, под которым ищет убежище этот фильм. Я бы указал, что фильм заставляет подозревать, что в рассказе о богате остается еще что-то такое, что от зрителя и вообще от кого бы то ни было утаили. Одна только Изабель Прайс знает всю историю и умалчивает ее части до самого конца. Дело Изабель моделью для портретов Агаты, обнаруженных в шахте съемочной группой, о визуальном сходстве между этими двумя женщинами Агаты и Изабель никто не упоминает, фильм вызывает у зрителя подозрение о существовании между ними какой-то связи, а также все усиливающееся впечатление, что герои фильма оказались в ситуации, которая гораздо хуже, чем кажется. Создатели фильма нисколько не скрывают, а скорее выпячивают то обстоятельство, что неясно, кто играет плохую Агату. В титрах указано, что это Агата Мэри Везер. Я принадлежу к лагерю сторонников мнения, что чудовище сыграла Изабель Раутер, и готов спорить об этом на деньги. Ее сходство с портретом слишком велико, чтобы быть случайным. Если бы не интервью с Эры Фиоре, вышедшее на бонусном диске в формате Blu-ray, можно было бы считать, что он посвящен именно такому критическому анализу. Однако это интервью изменило все. По словам Сэры, поход в шахту для съемок материала для документального фильма «Изабель Раутер» продолжался гораздо дольше запланированного, почти 20 часов. В это время съемочная группа плутала по естественным пещерам, связанным с шахтой. Под землей ее участникам пришлось столкнуться со странными явлениями, примерно половину которых, по крайней мере, один из членов группы сумел зафиксировать с помощью камеры. Группа вышла из шахты, имея около 2 часов прилично отснятого материала, но совсем не такого, какой планировали снимать. После чернового монтажа Сэра стала отсматривать фильм вместе с Лэри Фессенденом, который пришел в восторг от увиденного. Он решил, что Сэра отказалась от плана снимать документальный фильм, а вместо него решила снять фильм ужасов. Сэра не растерялась и, видя энтузиазм Лэри, сказала, что да, она решила пойти другим путем. Фессенден предложил сделать из того, что ему было показано, полнометражный художественный фильм, при условии, что Сэра переделает сценарий, обогатив сюжетную линию. Поскольку в тот момент никакого вообще сценария не существовало, его просьбу было выполнить и проще, и сложнее. Тем не менее, Сэра согласилась. Кроме того, она обещала сохранить в фильме как можно больше из показанного Лэри, что для более художественной ленты большего хронометража было вполне возможно. В итоге получился фильм продолжительностью в 1:40, а отснятый в шахте материал занимал в нем 40 минут. Изабель Раутер, по существу, желала играть себя, как и Кристи Найтингейл и Джош Молтмор. Стажеры, Прия и Чет, не пожелали участвовать в новой экспедиции в шахту, поэтому их заменили актерами Беном Формозой и Меган Парк. Чтобы не совмещать работу режиссера, сценариста и актрисы, Сэра наняла Кармен Фуэнтер, которая должна была сыграть Сэру. Остальное — киноистория. Если верить Сэре, художественный фильм «Заблудившиеся во тьме» создан в значительной степени из материала, предназначенного для другого фильма — документального. Я здесь использую слово «если», потому что, как только стало известно об ее интервью, возник вопрос аутентичности. В конце концов, Изабель оказалась кинематографистом, начавшим свою карьеру в кино с имитацией документального фильма. Чем же еще отметить 10-летнюю годовщину выхода фильма на экран, как не созданием еще одного подобного фильма в том же жанре, который бы заставил зрителей вспомнить первый и задуматься над его тайнами? Те, кого убедили откровения Сэры, разнообразно восхваляли ее за ум, но порицали за цинизм. Я придерживался точки зрения то одних, то других, пылко отстаивая каждую из них. То, что рассказывает Сэра о загадочной женщине, сошедшей с поезда, идущего в Уилтвик, о мужчинах, убитых в шахте неподалеку от ее входа, — истинная правда. Можно почитать об этом в сети, в архивах газеты «Уилтвик Дейли Фриман» и в журнале «Плаукипси». Подтвердить историю о дяде Изабель Раутер оказалось сложнее. Ричард Хиггинс умер в городе Тампа 3 года назад. Я отыскал одного из его прежних товарищей по работе, Генри Эллисона, который подтвердил, что Рич спускался в шахту, чтобы отыскать этого болвана-старшеклассника. Ничего другого Генри от Ричарда не слышал. Тем не менее, существует достаточно оснований полагать, что Сейра Фиоре хотя бы отчасти говорила правду. Это не означает, что документальный фильм был снят между обнаружением ею этих сведений и созданием фильма «Заблудившиеся во тьме». Опять-таки, я кое-что раскопал и обнаружил контактные данные для всех членов исходной съемочной группы, кроме одного. Где бы сейчас ни жил Чет Сингер, чтобы найти его, моих скудных способностей сыщика оказывается недостаточно. Что касается остальных, Прия Субрамани выслушала по телефону, кто я такой и зачем ей звоню, затем разъединила линию и заблокировала мой телефонный номер. Кристи Найтингейл послала меня довольно далеко. Не знаю точно, заблокировалась ли от меня и она, поскольку особого смысла перезванивать ей я не видел. Джордж Молтмар, едва я объяснил по телефону, в чем дело, разозлился и спросил, кем, черт возьми, я себя считаю и кем, черт возьми, прикидываюсь. Несмотря на все мои усилия убедить его в моих благих намерениях, он распалялся все сильнее, так что дошло до того, что он пригрозил выяснить, где я живу, и явиться к моей двери с дробовиком. Наконец я сам повесил трубку. К некоторому моему удивлению, Лэри Фессенден проговорил со мной почти полчаса. Правда, определенно на мой вопрос он так и не ответил. «Да, конечно», — сказал он. «Я помню принесенный Сейрой фильм. Потрясающая работа». «Было ли то, что он увидел?» — спросил я, — документальным фильмом. «Ах, да», — сказал он, — «та история наделала много шума, ведь верно?» Он не мог вспомнить, говорила ли это Сейра ему тогда. Но если бы все оказалось правдой, это было бы нечто, не так ли? «Да», — сказал я, — «это было бы что-то». И вот совершенно неожиданно со мной согласилась поговорить Изабель Раутер. Уже по окончании съемок фильма «Заблудившиеся во тьме» у них с Сейрой вышел вопрос, вылившийся в ссору, из-за которой они не общаются до сих пор. Изабель вернулась в Олбани, чтобы работать на диссертации в университете штата. Однако семестр спустя оттуда уехала. Несколько лет после съемок фильма «Заблудившиеся во тьме», сказала мне Изабель, все у нее шло типа наперекосяк. Она переезжала с места на место, занималась разными вещами. Наконец она взяла себя в руки, поселилась в Боулдере, где стала преподавать йогу. Она спросила меня, говорил ли я о фильме с кем-либо еще, и что эти люди мне сказали. Особенно ее интересовало, говорил ли я с Сейрой. Изабель очень живо отреагировала, узнав, что та была моей студенткой, расспрашивала меня о том, как она училась. Когда дело дошло до вопросов о документальном фильме, ее ответы стали туманны. Да, в шахте проводились кое-какие предварительные съемки. Фактически съемочная группа там заблудилась. Известно ли мне, что идея фильма, изобилующего сверхъестественными явлениями, принадлежит ей? Эта идея выросла из материала, собранного ею для диссертации. «Так вы все-таки сначала сняли документальный фильм?» — спросил я. «Не знаю, зашла ли бы я настолько далеко», — сказала Изабель. «Мы потерялись во мраке. У Сейры это показано довольно правдиво. Больше ничего определенного мне из нее выудить не удалось». Сказанного Изабель оказалось достаточно, чтобы подкрепить утверждение Сейры, но недостаточно для окончательного решения вопроса. Я уж не говорю о том, что чем больше я листал заметки, сделанные во время бесед с участниками съемочной группы, тем яснее мне становилось, что со мной общались как с простофилей. Чрезвычайно бурная реакция Прии, Кристи, театральная вспышка Джорджа, деликатные уходы от ответа Фессендена, двусмысленные ответы Изабель — все это казалось продуманным, предусмотренным сценарием, имеющим целью создать впечатление, что документальный фильм не только был снят прежде художественного, но что в нем запечатлены события чрезвычайно неприятные, и очень часто истина выглядит вопиющей ложью. Как сказал Толстой, Бог — дрянной романист. Примечание. Где именно так сказал Толстой, выяснить не удается. В конце концов, мне предстояло поговорить со своей бывшей студенткой. Телефонному разговору или переписке по электронной почте Сейра предпочла встречу лицом к лицу. На Хэллоуин ей предстояло участвовать в специальном показе фильма «Заблудившиеся во тьме», который должен был состояться поздно ночью в Джеппенбергском городском театре. Почему бы нам не встретиться перед показом? Она принесет с собой ноутбук, там есть фрагменты фильма, которые могут показаться мне интересными. Я согласился, что и привело меня сюда, в бар у Пита. Я сижу в дальней от входа части зала, пока ряженые совершают свое ежегодное паломничество.